и смерти зримой, настигающей всюду, карающей смерти. Глуп будет генерал Ренненкампф, если этого не поймет. И пусть, ему же хуже. Впрочем, поймет, конечно. Барон потянулся, зевнул. Серая тень на его лице сменилась улыбкой. Ни с того ни с сего вспомнился анекдот с колонна про Линевича. Главнокомандующий составлял донесение о трофеях. Требовалось перевести захваченные орудия в батареи, считая по 6 конных орудий в батареи. Захвачено у японцев оказалось 36 орудий. Итак, 36 разделить на 6, берем 5 раз и записываем в частное 5. 5 и 6 — 30. Отнимаем 30 от 36, получается в остатке 6. 6 поделение на 6 дает в частном единицу. Записываем, как полагается, единицу справа от пятерки, и получается 51. 51 батарея. Этот мерзавец Колон непременно заготовил для истории какой-нибудь анекдот и о нем, о Меллере Закамельском. Вошел подтянутый, благоухающий фиксатуаром и с целым созвездием зрелых угрей на подбородке поручик Елецкий. Ваше происходительство, 5-й эшелон 23-го Восточно-Сибирского полка прибыл на станцию. Это, кажется, из того же полка, который здесь проводил операцию. Так точно, участвовали в усмирении его первые 2 эшелона. Примерный патриотически настроенный полк. Кто командует 5-м эшелоном? Капитан Константинов, ваше превосходительство. Передайте ему мой приказ, но как просьбу в вежливой форме выделить 18-20 команд по 5-6 солдат с унтером в каждой, разумеется, самых решительных и преданных престолу. Снабдите их достаточным количеством патронов, последующие распоряжения даны будут позднее. Скалон спит? Так точно, ваше превосходительство. Разбудите и скажите, пусть принесет списки по Шиверску, которые нам передал в Омске генерал Сухотин. Разрешите идти? Одну минутку. Барон потянулся рукой к папиросной коробке нарочито небрежным, плавным движением. Ему нравилось быть богом, вернее, выше бога, как говорил Скалон, Меллером Закамельским. Отдавает свои приказания тихим голосом, вежливо, зная, что все до единого они все равно будут выполнены беспрекословно. Карать бунтовщиков жестоко, беспощадно и оставаться добродушно ласковым со своими подчиненными. Это усиливает ореол его могущества, его право неограниченно и безотчетно распоряжаться жизнью и смертью. Вот так. Взять или не взять из коробки папиросу. Поручик, берите себе всех кексгольмцев и с Бауэром начинайте порку. Мастеровых, находящихся на работе, в первую очередь. Он поровнял кончиками пальцев коробки верхний ряд папирос. Кого именно, вам покажут жандармы и патриоты из самих рабочих. Число сколько хотите. Он взял папиросу сам и, протянув коробку Елецкому, сказал с небольшой лукавинкой: «Посеките шампалами нескольких женщин, какие вам понравятся». Елецкий покраснел, щелкнул каблуками и вышел. Барон усмехнулся. «И хочется поручику, а краснеет. Молодость!» Поглаживая белую шелковистую бороду и пуская вверх колечки тающего голубого дыма, он стал опять решать задачу с квадратом. Но так и не решил до прихода с колонны. Тот явился помятый, заспанный, с тоненькой папкой, завязанной тесемками. Меллер ненавидел пухлые дела. На правах адъютанта и любимца Скалон не тянулся перед генералом, называл его просто по имени-отчеству и брал папиросы без разрешения. Развязал папку, вынул список, испещренный цветным карандашом, пододвинул барону. Телеграфисты, не глядя на бумагу, и погрозил Скалону пальцем. «Вы чему улыбаетесь?» «Да так, посторонняя мысль, Александр Николаевич». «А я знаю, чему вы улыбались. Моему вопросу о телеграфистах». Скалон наклонил свою лысеющую голову. Генерал правильно разгадал его улыбку.